Тайна, секрет. Кто убил Лору Палмер? Кто подставил кролика Роджера? Все эти совершенно секретные, секретные материалы. В отличие от животного, человек знает, что он чего-то не знает. Для животного нет тайны секретов. Оно живет в своем мире, который самодостаточен. Мир человека открыт. Человек знает, что этот мир не полон. Любая тайна, любой секрет есть не просто тайна мира, это секрет, тайна собственно человеческого бытия. Любой секрет касается тебя самого. Поэтому, как заколдованные, люди смотрят боевики и адвокатские сериалы, документальные фильмы о Бермудском треугольнике и золоте партии. Поэтому все делятся на тех, кто любит детективы, и тех, кто в этом не признается. Тайна, секрет были темами московских лекций Жака Дериды. И не случайно разговор начался с литературы, а закончился политикой. Со времен Канта открытость гласно считаются условием возможности истинной коммуникации. А как же иначе? Коммуникация – это процесс, в котором идет согласование позиций всех контрагентов. Причем каждый имеет право вето на действия других, если сочтет, что они ущемляют его свободу. А свободу ущемлять нельзя. Она одна на всех. Ущемляя чужую свободу, ты ущемляешь и свою. Из свободы не должно происходить ничего такого, что ей противоречит, подрывает ее основание. Иначе говоря, нельзя рубить сук, на котором сидишь. Поэтому действия каждого должны быть известны и предсказуемы, чтобы любой мог успеть возразить. Не свободен любой поступок, несовместимый с гласностью. Но против Канта сразу же выступил Фихте и сказал, что свобода не может зависеть от свободы и намерений других. Слишком она будет хрупкой. Свой политический проект «Замкнутое торговое государство», а это источник всего антиглобализма, о котором сейчас так много говорят, Фихте строит на необходимости государственной тайны, первые из которых – тайны изготовления национальной валюты. Глобализм ратует за прозрачность и гласность, антиглобализм – за тайну. До тех пор, пока есть национальные государства, будут и государственные тайны. Причем в современном мире концентрация тайны возрастает. Если раньше некая тайна касалась малого количества людей и ею владели немногие, то сейчас эти немногие владеют тайной, касающейся всего человечества. Например, атомная бомба и секреты ее изготовления и запуска. Это касается всех на Земле. А сколько человек владеют этой тайной? Секретари правят миром. Недаром советский лидер назывался генеральным секретарем. Увеличение концентрации тайны в этом мире создает невиданную ранее разницу потенциалов. На одном конце все тайны, на другом все неведение. Отсюда огромное напряжение между полюсами. Отсюда постоянное разоблачительство, утечки, расследования. Естественно, в этой мутной воде все, кому не лень, ловят рыбу. Под видом тайны секретов рассказывают людям все, что угодно. Под видом расследования секретов вовлекают в нужные процессы. Особый отдел – это всевозможная мистика, антропология, оккультные науки и тому подобное. Здесь мы входим в область суеверий, самую уязвимую для человека. Под видом астропрогноза мы можем запрограммировать будущее определенного человека. Главное, чтобы он верил в астрологию и был кто-то, кто подложит ему газетку на стол. Мы можем пугать нежелательных инвесторов тем, что дом сгорит на плохом месте, а можем привлекать людей чудесами. Мы можем поднимать и опускать явку на выборах и так далее. В масштабах страны прогнозы катастроф и улучшений, цен на нефть, смертей, курсов акций долларов действуют не хуже, чем прогнозы экспертов из экономических НИИ. Так что газета «Оракул» в идеологическом плане работает не меньше российской газеты или «Правды». Астрология особенно ценна там, где нужно воздействовать на женскую целевую группу. Впрочем, женщины, в свою очередь, воздействуют на мужчин. Они же создают погоду в доме. Для спекуляций по поводу тайны, тайна вовсе не нужна. Киселев говорит, «Синяя борода тайной не владел. Он создавал видимость того, что владеет тайной. но все его жены считали, что тайны есть. Мир напоминает кучу детишек, которые делают секретики, берут золотинку от конфеты и закапывают ее под бутылочным стеклом в землю. А всем другим страшно и интересно, что за секретики у друзей-соседей. Возьмем, к примеру, феномен Дугина, который сплошь рядом намекает на эзотерические древние учения. Кто их представляет? Шмидт, Эвола и прочие популяризаторы и вульгаризаторы Ницше. Сам Ницше был вполне светским профессором и не состоял в связи с сообществами. Тут нет тайны, есть просто глубина мысли, которую вульгаризаторы не постигли, но от которой затрепетали. И вот они, явные популяризаторы, то есть попсовики, работающие на публику, пытаются доказать, что в их вульгаризациях и пародиях тайны больше, чем в оригинале. Основоположник анархизма Макс Штирнер говорил, что человек будущего, истинный эгоист, не должен хотеть знать чужие тайны. Какое мне дело до того, кто убил генерала Рохлина? В сходном духе писал Мартин Хайдеггер. Любопытство – это не подлинный модус бытия человека. Любопытство – привилегия дасман, человека толпы, человека среднего рода. Пиар – это сфера работы с дасман. Поэтому любопытство – это основной инструмент. Любопытство – одна из черт падения человека. Падение, от которого ни одному человеку не уйти, так как оно принадлежит его сущности.